Эверт Грэнс на мгновение перевел взгляд с мерцающей магнитолы на очередь из мокрых автомобилей. Все по-прежнему. Никто не сдвинулся с места. Свен беспокойно ерзал на водительском сиденье. Он легонько нажал на педаль газа, мотор заурчал громче. «Эверт, мы не успеем». «Не сейчас, я слушаю, Свен». «Я обещал. В который раз?» Свену Сунквисту шел 42-й год. Утром он вышел из дома, когда Анита и Йонас еще спали. У них сегодня семейное торжество, так что он должен был еще к ланчу вернуться в свой дом на Густавовой горе. Он взял отгул на всю вторую половину дня, потому что, по крайней мере, в дни рождения непременно хотел быть рядом с женщиной, которую любил еще с гимназии, сидеть возле Йонаса и пожимать его ручонку. Они пытались завести ребенка почти 15 лет. Они рано решили жить вместе, и ничего не получалось. Анита беременела трижды. Первенец родился 7-месячным, мертвым. Когда ей вызвали искусственные схватки, она металась от боли по больничной койке, кричала, а потом плакала у него на плече, глядя на мертвую девочку. И так было еще два раза. Маленькие сердечки их детей внезапно останавливались. Это горькое чувство он не забывал никогда. Слишком долго оно душило и их с Анитой, и их любовь убивала все, что у них было, пока в одно прекрасное утро они не вышли из самолета в Пномпене, и служащий отдела по усыновлению, который встретил их прямо на аэродроме, не отвез их в приют, где в кроватке лежал он. У него были ручки, ножки, черные волосики на голове, и его тогда уже звали Йонасом. «Я уже должен быть в автобусе». «Успеешь. По крайней мере, на остановке у шлюзов. Скоро будешь». Он обещал. В который раз? Он вспомнил, как в прошлом году, когда ему исполнялось 40, стояла страшная жара. И торт со взбитыми сливками прокис на заднем сиденье, пока он занимался делом об убийстве 5-летней девочки. Ей распотрошили живот прямо во время пикника в лесу на Стрэнгнессе. Он уже ехал домой, а Йонас все сидел у накрытого стола, и сложно было объяснить ему по телефону, что какой-то мерзавец зарезал девочку, и из-за этого Свен немного задержится и вернется домой позже. Он скучал по ним. «Все, я ставлю мигалку. Плевал я на всех. Мне домой надо». Свен посмотрел на Эверта, тот пожал плечами. Свен водрузил пластмассовый купол спецсигнала на крышку машины, подождал, когда тот включится, и тронулся. Он протиснулся мимо машин, которые пытались занять несуществующее свободное место. Через несколько минут они были в трех светофорах от пробки и во весь дух мчались к центру. И в этот момент пришел вызов. Сначала они его не услышали. Все заглушалось сиреной, голос Сив Мальмквист. В больнице обнаружен Хильдинг Ольдеус, мертвый. Он лежал на лестнице недалеко от отделения, в котором проходил лечение после передозировки. Лицо обезображено так, что его с трудом удалось опознать. Женщина-врач, которая его обнаружила, сказала, что к нему приходил посетитель, и даже смогла его описать: высокий мужчина с бритой головой, искусственным загаром и шрамом, идущим от рта к виску. Эверт, не мигая, смотрел на дорогу. Похоже, он улыбался. «Сутки, Свен. Прошли всего лишь сутки». Свен посмотрел на него. Он подумал об Аните и Йонасе, которые ждали его, но ничего не сказал. Он перестроился и поехал в южную больницу. Она устроилась на заднем сиденье автобуса одна.